вздумала за меня заступиться. Она сказала, что я все же дала ей некоторое знание. На нее накинулись толпой с обвинением, что она оторвалась от масс. Ей пришлось отступиться. Она тоже изучала поведение киноактрис и носила чернобурку на одном плече. От нее я узнала, что все ждут выхода книги, уже подписанной к печати, о хороших манерах. Директор института носил пенсне на черном шнурке и был удивительно похож на Чехова. Он гладил бородку и кивал головой, когда выступавшие наносили меткий удар. Для моего изгнания понадобились мощные силы – Чехов и Спиноза. Оба они переводили девичьи речи на государственный язык. Пренебрежение гениальным учением Сталина о языке. Протаскивание маризма, закон Гримма и Раска. Преследование прогрессивных молодых кадров и завышение оценок. Кафедра постановила снять меня с работы и дать неделю или две сроку, чтобы я закруглилась. То есть быстро закончила лекционные курсы, главное, истории языков, которых они все боялись как огня. Вся эта операция заняла несколько часов и проводилась с абсолютной серьезностью. Никто не улыбнулся. Я не встретила ни одного сочувственного взгляда. Лица окаменели и выглядели тяжелыми и мрачными. Единственный человек, чувствовавший омерзительный комизм происходившего, была я сама, сидевшая в шубе, как Меншиков в ссылке. Клянусь, что меня выгоняли именно так и с такими обвинениями. Террор приводит к одичанию, и подобные сцены разыгрывались по всей стране. Хорошо то, что хорошо кончается. Изгнание из вуза было первой ступенью. За ним должны были последовать другие мероприятия, запланированные в высших сферах. Они не осуществились, потому что умер один человек. Говорят, его могли спасти, если бы взломали дверь в комнату, где он сидел, запершись. Он внушал такой страх, что дверь взломали слишком поздно. О его смерти ходит много версий, но никто ими не интересуется, кроме последовательных сторонников террора. Я их не вижу и молю Бога послать мне избавление, прежде чем они войдут в мою комнату. Я собирала и упаковывала вещи, когда ко мне ворвалась женщина с моей кафедры, сходившая с ума в ожидании такого же заседания в свою честь. Когда выгоняли меня, она лежала в больнице. Выросла она в Галиции, жадно читала советских писателей и верила каждому слову. Приехав в Ульяновск, она долго несла зарубежно-комсомольскую чушь, хотя уже испытала репрессии минимум. Из первого вуза, где она работала, ее выгнали по пятому пункту. Она сочла это местной ошибкой. Но когда выяснилось, что пятый пункт стал центром внимания, и на идиллию соцреализма полагаться нельзя, у нее вдруг открылись глаза. И сейчас с порога она крикнула: «Сталин умер!» Я похолодела и втащила ее в комнату. Пока диктатор жив, он бессмертен. Я подумала, что моя сослуживица окончательно сбрендила, а за такие слова нас могли обвинить в покушении на вождя и сгноить в лагере. Я включила радио и почувствовала неслыханную радость. Это правда. Бессмертный умер. Мне стало весело собирать шмотки. И впервые за много лет я по-новому увидела мир.